Глава 57. «Куда ты?» — спрашивает Чарльз, следуя за мной. «Это была Роуз. Она звонила с телефона Тины. Я ей нужна». «Ты вернешься сегодня, чтобы мы могли договорить?» Я достаю пуховик из шкафа и отвечаю. «Нет, не думаю». Плечи Чарльза паникают. Я обычно обнимаю его на прощание, но мои руки сейчас словно приклеены к бокам. Мы несколько мучительных мгновений стоим в прихожей. Затем он открывает входную дверь. «Давай закончим этот разговор, не откладывая в долгий ящик», — говорит он мне вслед. Я оглядываюсь на него, садясь в машину. Он стоит на пороге с убитым видом. Я хочу выскочить из джипа, подбежать к нему и сказать, что у нас все наладится, что мы это преодолеем, но не могу заставить себя это сделать. Оборачиваюсь, смотрю на дорогу перед собой и нажимаю на газ. В этот самый момент Гарриет, возможно, уже предлагает Роуз таблетку и стакан воды, уверяя, что принесла новые витамины. Я в 20 минутах езды от особняка Баркли. Выйдет чуть больше при плотном трафике. Вопрос: через какое время валиум начинает действовать? Я знаю, что большая доза может на время превратить Роуз в зомби. Среди побочных эффектов валиума — потеря памяти, сильная сонливость и мышечная слабость. Еле сдерживаюсь, чтобы не перезвонить Роуз, ведь это может подвергнуть ее опасности. Если взрослые рядом, звонок может выдать ее тайный телефон. Я крепче сжимаю руль. Стрелка спидометра показывает превышение допустимой скорости. Все остальные недавние потрясения, признание Чарльза, влечение к детективу Гарсии, отступают на второй план. Я вижу перед собой только Роуз, которая сидит одна в своей комнате, пока взрослые тайно сговариваются надолго упрятать ее в этом жутком мрачном доме. Я проезжаю на желтый свет мимо медленно ползущего грузовика и сворачиваю направо на красный, чтобы выиграть несколько драгоценных минут. Добираюсь до ворот поместья за рекордное время. Они открыты настежь. Интересно, это сделала Роуз, чтобы я смогла заехать? Или меня ожидает кто-то другой? Я выкручиваю руль вправо, останавливаюсь у обочины и достаю телефон. Я ни за что на свете не зайду в этот дом без страховки. «Стелла!» Голос Чарльза полон надежды. «Я так рад!» Я перебиваю его. «Не могу долго говорить. Прошу кое-что для меня сделать. Я сейчас у Баркли и собираюсь увидеться с Роуз. Я позвоню тебе, когда буду уезжать». «Сколько ты там пробудешь?» «Максимум 1 час. Но если я не позвоню, набери этот номер и расскажи детективу Гарсии, что происходит». Я диктую номер детектива с визитки и кладу ее обратно в бумажник. «Стелла, ты в опасности?» Я колеблюсь, потом напоминаю себе, что я не Тина, несмотря на выявленные мной параллели между нами. Я начеку, и никто не застанет меня врасплох. «Со мной все будет в порядке», — уверяю я Чарльза. «Но почему?» — я снова его перебиваю. «Прости, Чарльз, мне пора. Поговорим через час». Нажимаю «Отбой» и продолжаю движение по мощенной частной дороге, озаряемой газовыми фонарями. Сейчас нет и половины седьмого, но сумерки уже набросили на небо темно-фиолетовое покрывало. Мой пульс учащается, когда я сворачиваю и вижу вдали громоздкий силуэт дома Баркли. Я въезжаю задним ходом на свое привычное парковочное место, ощущая уже знакомое сокращение мышц. Кровь стремительно циркулирует по моим венам и стуком отдается в ушах. Здравый рассудок твердит, что я в безопасности. Лимбическая система мозга вопит, чтобы я убиралась прочь. Я выхожу из машины и иду к дому. «Привет!» Оборачиваюсь. Сердце готово выскочить из груди. Из тени гаража выплывает фигура Иэна. «Что вы тут делаете?» Бросаю я резким от удивления тоном. «Хм, собирался задать вам тот же вопрос». На Иэне джинсы и парусиновая ветровка в стиле LL Bean. В его позе нет ничего угрожающего, в руках небольшая сумка. Он словно собирается отправиться в местный паб. Но затем я замечаю усталое лицо, темные круги под глазами, низ рубашки, выглядывающий из-под куртки. «Мне нужно увидеть Роуз». Иэн покачивается на пятках. «Она, вероятно, спит». «Так рано?» Он опускает взгляд. «Да». Мы оба оборачиваемся на звук открывающейся и быстро захлопывающейся входной двери. Бет спешит по ступенькам парадного крыльца. Ее длинное, цвета верблюжьей шерсти пальто развивается, она говорит по телефону. «Скажи им, чтобы не начинали без меня! Я не могу!» Она замечает меня и не может скрыть удивление. «Я тебе перезвоню!» — бросает в трубку Бет. Она подходит к нам с Иэном, фальшиво улыбаясь. Бет выглядит более элегантной, чем муж. Ее волосы гладко зачесаны назад. Под пальто приталенный черный брючный костюм. Тем не менее, я чувствую, как она напряжена. «Стелла, какой сюрприз!» «Мне нужно увидеть Роуз. Это важно». Бет смотрит на Иэна. Я не могу понять, что означают взгляды, которыми они обмениваются. «Немного поздно для внезапного визита. Не находите?» «У меня нет настроения терпеть ее пассивную агрессию. Но, кажется, совсем не поздно для вашего с Иэном отъезда. И разве Роуз ложится спать неровно в 20:00?» Телефон Бет начинает звонить. Она смотрит на экран, потом на меня. «Роуз плохо себя чувствует. И рано легла спать». «Я ненадолго. Мне нужно увидеть ее, чтобы написать в отчете, что за 24 часа до предоставления документа в суд Роуз находилась в полном здравии и в безопасности. Могу подождать, сколько потребуется. Она, вероятно, скоро проснется. А если нет, то загляну к ней в комнату, посмотрю на нее, и дело сделано». Бет хмурится. «Секундочку». Она поворачивается и торопливо идет к крыльцу. Любопытно, что она собирается делать. Видимо, хочет предупредить Гарриет о моем появлении и убедиться, что Роуз спит. Я смотрю на Иэна. «Вы уезжаете на всю ночь?» Он пожимает плечами. «Меня не будет пару часов». «Куда вы направляетесь?» Вместо ответа Иэн демонстрирует мне небольшую термосумку. Он смущенно улыбается, словно мальчик, которого поймали на шалости. «Порой обстановка в доме накаляется, и тогда я прогуливаюсь до границы поместья и пропускаю пару банок пива. В прошлом году устроил яму для костра, обложил ее камнями, поставил складной стул. Там приятно посидеть в одиночестве. Если хотите, могу вам показать. Туда идти не больше 3 мили». Он машет рукой в неопределенном направлении. Это где-то за домом. Приглашение кажется странным. Прежде чем я успеваю ответить, на крыльце снова появляется Бет. Что бы ни произошло, пока она была в доме, это как будто ее успокоило. На сей раз она медленно спускается с крыльца и обращается ко мне. «Роуз спит, а мне нужно на заседание совета правления. Но Гарриет дома. Вы можете с ней поговорить, а затем заглянуть к Роуз, если она не проснется». «С одним охранником вместо 3 будет намного легче пробраться к девочке. А поскольку Роуз слышала про Валиум, она могла всех перехитрить, выплюнуть таблетку и выбросить ее или убрать в карман. Роуз мастер прятать разные предметы. Если она узнает, что я приехала, то найдет способ незаметно выскользнуть из спальни и встретиться со мной. Я благодарю Бет и направляюсь к дому. Миссис Баркли словно пригвоздили к месту. Странно, ведь она так торопилась. Я чувствую, что она и Иэн наблюдают, как я поднимаюсь по ступенькам и стучу в дверь. И хотя Гарриет сообщили о моем визите, Она открывает дверь спустя целую минуту. «Стелла, прошу вас, входите». Бет была немного холодна, Иэн чрезмерно дружелюбен, а Гарриет придерживается золотой середины. Она и неприветливая, и неотчужденная. Она ведет себя чуть ли не по-деловому, словно занятой работник склада, отпускающий заказ по накладной. Я оборачиваюсь. Бет с Иэном стоят как вкопанные. Темно, и я не вижу их лиц. Я все еще могу передумать. Могу пойти к машине и уехать, вызвать детектива Гарсию. Но что тогда произойдет? Конечно, Гарсия может сюда приехать, но телефонный звонок, во время которого звонящий дышит в трубку и ничего не объясняет, не является поводом для выдачи ордера на обыск. И тогда детектив уедет ни с чем. А Роуз поймет, что я, как и все остальные взрослые, ее подвела. Кому, как не мне, знакомо это чувство. Одинокая маленькая девочка в странном жутком доме ждет моей помощи. Если она борется с тьмой внутри себя, и это ее действительно пугает, тот факт, что она обратилась ко мне, может означать, Роуз не безнадежна. А если угроза исходит от другого человека, не менее важно спасти девочку от него. Есть еще одна вероятность. Она заманила меня сюда по иной причине, которую не стоит скидывать со счетов. Итак, нужно быть готовой к чему угодно. Я захожу в дом. Гарриет закрывает дверь, словно запирая меня внутри.